Глава 21. Улов в мутной реке. Аусан, мы правильно поступили? Я работаю с документами, Афина заваривает чай. И вот, я слушаю этот ее вопрос. Что ты имеешь в виду? Мы правильно поступили, добавив к своей фракции графа Байлза. Я, конечно, испытываю к нему некоторую симпатию, но все же надо понимать, что он пострадал от последствий своих действий. Он сначала разбаловал свою жену, потом развелся с ней, потому что не смог ее урезонить. Я не думаю, что он хорош после этого. Что ж, если смотреть на графа с такой точки зрения, он будет выглядеть плохим человеком, да. А есть другая точка? Раз Фина завела этот разговор, то она очень плохо относится к графу. Могу ее понять. Но мы тут говорим об отношениях, верно? Любовь нельзя просто взять и выбросить, когда она становится вам не нужна. Так думают женщины. И это естественно для них. Однако любовь – это последнее, на что я бы тратил внимание, оценивая важность графа для фракции. Продолжая работать с документами, я объясняю. Смотри, Беттина – бывшая жена Байлза, происходит из дворянского южного рода. Она – наследница графа Даум. Граф Даум, в свою очередь, является близким родственником одного из южных столпов империи – герцога Крюгера. Тебе знакомо это имя? Конечно. Одна из наложниц Его Величества происходит из дома Крюгеров, верно? Да, пятая наложница. Это сестра нынешнего герцога Крюгера. То есть род Крюгер тесно связан с императорской семьей. А теперь ответь мне на вопрос. Кто ребенок пятой наложницы императора? Подумав несколько секунд, Фина хлопнула в ладоши и уверенно ответила. Принцесса Зандра! Верно. И еще девятый принц. Но он нас не интересует. Нас интересует связь между Зандрой и Беттиной. А между ними есть связь? Я не думаю, что дальние родственники по матери так уж связаны между собой. Обычно так оно и есть, но именно в нашем случае все иначе. Кстати, Фина, ты помнишь, какие базовые подформы у трех наших главных соперников? Да, принц Арик имеет поддержку чиновников, принца Гордона поддерживают военные, а принцессу Зандру маги. Значит, она понимает основной расклад сил. Это хорошо. Если бы она не разобралась даже в этом, я был бы разочарован, когда я ей сказал «Молодец, Фина!». Она показала странный жест и прошептала что-то вроде «Да, я сделаю это». Ладно, сделаем вид, что ничего не было. И продолжим. Так, какая фракция, по-твоему, самая слабая столица? Внутри города? Не в империи в целом? Да, правильно, в столице. Самым сильным должен быть принц Эрик. Так что из оставшихся двоих дай-ка подумать. Я поняла. Слабейший принц Гордон. Почему? Поскольку военные находятся на передовой, влияние принца-генерала в столице должно быть слабее. Суждение интересное, но неверное. Есть много военных, которые постоянно находятся в городе. Впрочем, ладно. Правильный ответ на вопрос. Самая слабая поддержка у принцессы Зандры. О, я ошиблась. Но я не понимаю. Почему Зандра самая слабая? Раздумывая, как объяснить ей диспозицию, чтобы она могла ее понять, я беру печеньки из блюда на столе. Ух ты, печенье сегодня в форме зверушек. А это значит, что где-то рядом бегает Криста. Надо поймать эту мелкую и устроить ей... На самом деле Фина подружка Ава. Так, я отвлекся. Беру печеньки в форме льва, птицы и волка. Кладу льва и птицу на стол в центр, а волка растираю в крошку. Рисупаю вокруг них. Аусама, вы хотите сказать, что мои печенья вам не нравятся? Примечание переводчика. Примечание переводчика. Ну точно, интеллект уровня. Я не хлеб, я кот. Не ешь меня, подумай. Не отвлекайся, смотри сюда. Лев и птица – это обозначение точек консолидации сил Эрика и Гордона. У них нет проблем с центрированием, но фракция Зандры рассеяна. Понимаешь, что я имею в виду? Не поняла? Ладно, давай проще. Чиновники имеют в столице министерство, у военных есть генеральный штаб, а вот маги просто живут в городе. Конечно, есть маги-чиновники, маги-военные, маги-дворяне, но общей организации вроде той же Академии Магии у них нет, они слишком разобщены. Понимаю, значит, в столице самая слабая принцесса Зандра. Да. Вот тут-то мы и подходим к тем самым родственным связям, о которых мы говорили ранее. Тут Фина вздрогнула, опасаясь, что разговор станет еще сложнее, и я ее не разочаровал. Понимаешь, силы Зандры не могут напрямую влиять на политический расклад в Империи. Но она не опустила руки. Вместо этого, она обратилась к родственным знакомствам и интригам. Проще говоря, она пытается добиться того, чтобы её ставленник стал министром. Аусон, разве это возможно? Разве можно поставить министром своего сторонника? Есть способы. Сказав это, я выкладываю печенье на тарелку в один столбик. Фина с любопытством наблюдает за моими действиями, склонив голову на бок. Блин, она такая милая в этот момент. Надо запомнить, никогда не показывать любопытную Фину графу Байлзу, а то он сразу сделает ей предложение. Блин, опять отвлёкся. Итак, я положил сверху печенье в форме льва, снизу в форме птицы, а затем съел печеньку в форме льва. Эй, Аусан, да вы просто съели печенье! Смотри, если министра съедят, то... Я двигаю печеньку птицу вверх. На его место придёт заместитель министра! Фина захлопала в ладоши. Верно. А кто у нас, Бэлс? Он заместитель министра по гражданскому градостроительству, и он в нашей фракции! Потрясённо вскликнула Фина. Ну вот, наконец-то она всё поняла. Да, согласен. Сложно проложить такую длинную кривую между множество точек. Итак, Зандра манипулирует своей дальней родственницей Бетиной. Скорее всего, ей прямо было приказано вести роскошный образ жизни. Впрочем, я думаю, сама Бетина была весьма не против такому положению вещей. А вот потом Бетине был отдан ещё один приказ. Ещё один? Какой? Себас донёс мне, что совсем недавно Бетине приказали завести роман с нынешним министром гражданского строительства. Учти, пожалуйста, что жена министра – дочь близкого друга императора. Более того, его величество приватно одобрил свадьбу министра и дочери друга. Если он узнает об измене, представляешь, какой он будет ярости? Арнольд-сан, вы хотите сказать, что всё было спланировано от начала и до конца? Примечание переводчика. Я восхищён умом и прозорой левостью великого владыки Айнза. Я, Демиург, клянусь, что буду служить ему вечно. Именно. Это был сценарий, разработанный принцессой Зандрой. Она подложила под графа Байлза Бетину. Она же сделала так, что он начал разоряться и страдать. Она же начинает подготовку к смещению от министра. Представь, что было бы, если бы в нужный момент она пришла на помощь графу, шепнула пару слов императору, и сюрприз-сюрприз, у Зандры есть преданный сторонник. Да к тому же, уже министр. Но Арнольд сама, это же дело не одного дня. Я горько усмехнулся, глядя на ошарашенное лицо Фины. Да, видимо, Зандра реализовывала этот план на протяжении нескольких лет. Начала она его в то время, когда скончался первый принц-наследник. И теперь у меня есть к ней несколько вопросов. Но тогда, Аусама, получается, что вы разрушили основной план принцессы Зандры? Да, и я полагаю, что скоро она об этом узнает и будет в ярости. Но зачем? Аусама и Лео сама собирается уехать из Империи. Зачем сейчас злить принцессу Зандру? Именно потому, что мы уезжаем. Видишь ли, пока мы будем в отъезде, фракция Зандры неминуемо нападёт на нашу фракцию. Но сейчас, когда мы нарушили хрупкий баланс между тремя большими игроками и ослабили принцессу, может получиться так, что Эрик и Гордон не упустят возможности и ударят по Зандре в спину. По крайней мере, на их месте я поступил бы именно так. Аусама, вы так просто поняли всё это? Не я. За всё нужно благодарить Себаса. Ему удалось выпытать всю нужную мне информацию из убийц, посланных за мной Зандрой. Кроме того, он также следил за графом Байлзом, его женой и министром. Аусан, тогда настало время спросить, а кем был Себас-сан до того, как стал вашим дворецким? Я не рассказывал. Себастьян Морт был главной международной организацией убийств и самым лучшим мастером-убийцей проникновения и тихого устранения на всём континенте. Его прозвище – Тихая Смерть. Всё ещё с дрожью вспоминаю те, кто постарше. И что такой ужасный человек делает в услужении Аусамы? Об этом я расскажу когда-нибудь позже. В конце концов, это дела Сильвера и Тихой Смерти. Лучше скажи, теперь, когда я объяснил тебе весь расклад, ты также думаешь, что мы зря приняли в нашу фракцию графа Байлза? Нет. Теперь нет. Закончив этот разговор, я продолжаю работать с документами. Вот отчет графа Байлза. Я подписываю его и отправляю в папку для императора. Все идет своим чередом. Теперь война за трон усилится. Зандра будет тайно враждовать с Гордоном и Эриком. Наша фракция получит некоторое безопасное время, пока они все убивают друг друга. А я? Я наконец-то доем печенье в форме льва, которую взял с тарелки. Ах да, надо еще поймать Кристу. Так чей улов в мутной реке был лучше?